Глава первая. Волна хлынула на берег, пробежала по влажному песку и лизнула ноги Робинзона, лежавшего лицом вниз. Еще не совсем придя в себя, он скорчился, встал на четвереньки и отполз подальше от воды. Потом перевернулся на спину. Черные и белые чайки с тоскливыми воплями метались в лазурном небе, где лишь одно серовато-белое волоконце, уплывающее к востоку, напоминало о вчерашней буре. Робинзон с трудом сел и тотчас же ощутил жгучую боль в левом плече. Берег был усеян растерзанными рыбами, крабьими панцирями и коричневатыми водорослями, которые встречаются лишь на определенной глубине. К северу и востоку до самого горизонта простиралась морская гладь, на западе же обзору мешал огромный скалистый утес, выдающийся в море и продолженный в воде грядою рифов. И именно там, среди них, примерно в двух кабельтовых от берега, виднелся нелепый и трагический силуэт Виргинии, чьи изувеченные мачты и оборванные, хлопающие по ветру ванты, безмолвно свидетельствовали о постигшем ее бедствии. Когда ураган еще только набирал силу, галиот капитана Ван Дейсела, вероятно, находился не к северу, как он полагал, но к северо-востоку от архипелага Хуан Фернандес. Разразившаяся буря отогнала и чуть не прибила корабль к острову Масатьерра, не дав ему свободно дрейфовать на 170-мильном морском пространстве, отделяющем этот остров от чилийского побережья. Таково, по крайней мере, было наименее пессимистическое предположение Робинзона. Ведь, судя по описанию Вильяма Дампьера, население Масатьера, весьма, впрочем, малочисленное и рассеянное по тропическим лесам и лугам площадью 95 квадратных километров, составляли выходцы из Испании. Вильям Дампьер, 1652-1715 годы, английский мореплаватель, исследователь, пират, автор «Кругосветного путешествия», 1691 год, и трактата о ветрах и течениях, 1699 год. Однако можно было допустить и другую вероятность. Капитан не отклонялся от заданного курса, а Виргиния просто разбилась о рифы неизвестного островка, расположенного где-то между архипелагом Хуан-Фернандес и южноамериканским побережьем. В любом случае следовало идти на поиски спасшихся от кораблекрушения и местных жителей, будь таковые существовали. Робинзон поднялся и сделал несколько шагов. Переломов у него вроде не было, но левое плечо являло собой огромный сплошной синяк. Опасаясь палящих лучей, уже высоко стоявшего солнца, он покрыл голову свернутым в виде колпака листом папоротника, который в изобилии произрастал между берегом и лесом. Потом подобрал ветку дерева и, опираясь на нее, как на трость, вошел в колючие заросли, покрывавшие склоны вулканических гор, с высоты которых он надеялся определить свое местонахождение. Постепенно лес густел. Колючий подлесок сменился ароматными лавровыми деревьями, красными кедрами, соснами. Поверженные на землю мертвые, гниющие стволы спутались между собою так неразделимо, что Робинзон то пробирался по древесному туннелю, то шел, балансируя в нескольких метрах над землей по мосткам, созданным самой природой. Переплетенные лианы и ветки окружали его со всех сторон, точно гигантская сеть-ловушка. Звук шагов в мертвой тишине леса будил неведомое пугающее эхо. Здесь не только не ступала нога человека, даже и зверей не было видно в этом заколдованном замке, чьи зеленые чертоги открывались его взору один с другим. Вот почему Робинзон сначала принял за пень, только более причудливой формы, неподвижный силуэт, в сотни шагов от себя, напоминающий барана или крупную косулю. Но мало-помалу предмет в зеленом полумраке обернулся диким косматым козлом. Застыв, как изваяние, высоко вскинув голову и насторожив уши, он глядел на приближавшегося человека. Робинзона охватил суеверный ужас при мысли о том, что ему придется проходить мимо необычного зверя, не обойти ли его стороной. Отбросив слишком легкую палку, он подобрал с земли черный узловатый сук, достаточно массивный, чтобы отразить нападение козла, если тот вздумает броситься на него. Он остановился в двух шагах от животного. Из-под густых косм на него уставились два больших зеленых глаза с темными овальными зрачками. Робинзон вспомнил, что большинство четвероногих в силу особенного бокового зрения не различают находящегося прямо перед ними. Так, например, бык, кидаясь на своего противника, не видит его. Косматое изваяние, преградившее ему дорогу, издало утробное блеяние. Испуг и смертельное изнеможение Робинзона обратились вдруг в бешеную ярость. Размахнувшись, он обрушил свою дубину на темя козла между рогами. Раздался глухой треск, зверь рухнул на колени и завалился на бок. Козел был первым живым существом, которое Робинзон встретил на этом острове, встретил и убил. После нескольких часов ходьбы он достиг подножия горного хребта. Среди утесов чернело широкое отверстие. Войдя в него, Робинзон увидел пещеру поистине необъятных размеров, такую глубокую, что невозможно было обследовать ее наспех. Он вышел наружу и начал карабкаться по хаотически нагроможденным утесам на вершину горы, которая по всем признакам являлась самой высокой точкой этих мест. И в самом деле оттуда он смог окинуть взглядом горизонт. Море окружало землю со всех сторон. Значит, он очутился на островке, и островок этот был куда меньше, чем Мас-Атьера, и к тому же явно необитаем. Теперь Робинзон понял необычное поведение убитого им животного. Козел просто никогда не видел людей, и его пригвоздило к месту любопытство. Робинзон был слишком измучен, чтобы постичь всю глубину своего несчастья. «Раз это не Мас-Атьера, значит, я попал на остров скорби», — сказал он себе, выразив этим импровизированным крещением весь трагизм случившегося. А день тем временем уже угасал. Голод терзал Робинзона до тошноты. Но отчаяние движет человеком, побуждая его к действиям. Спускаясь с горы,